Глава 25. Вики. Таня мертва? Это кажется невероятным, но иначе я не была бы здесь. В этой камере, где я, подозреваемая в убийстве, должна дожидаться приезда своего адвоката. Удивительно, что она вообще ответила на мой звонок. В конце концов, сегодня воскресенье. Впрочем, она ведь звонила мне в выходные. К счастью для меня, она, похоже, трудоголик. Бог знает, сколько времени я тут уже провела. Часов нет. Камера совсем крошечная, большую ее часть занимает лежащую у стены матрас, покрытый клеенкой. В углу стоит унитаз без сиденья, загаженный предыдущими обитателями камеры. Духота просто невыносимая. Из-за жары, бывает, может случиться приступ. Я чувствую тошноту и головокружение. Сознание начинает затуманиваться. Все это тревожные признаки. «Мои таблетки!» — выпаливаю я, как только дверь камеры открывается и появляется Пенни. «Они у меня в сумке. Я много раз говорила им об этом, и они обещали принести, но так и не принесли». Пенни хмурится. «Сейчас разберемся». Она громко колотит кулаком в дверь. Я опускаюсь на пол, сжав голову руками, но до моего слуха долетают некоторые слова. «Права человека, медицинская помощь». В конце концов, я держу в руках пластиковую бутылку с водой. «Сколько таблеток?» — спрашивает мой адвокат. Голос у нее мягкий, почти по-матерински заботливый, хотя она едва ли намного старше меня, разве что лет на 10. «Три», — говорю я. «Вы уверены? Передозировка мне ни к чему», — быстро отвечаю я. Мои слова, кажется, убеждают Пенни, хотя они не совсем правдивы. «Три таблетки вызовут у меня повышенную сонливость, но это именно то, что мне сейчас нужно. Мне хочется просто забиться куда-нибудь в угол и исчезнуть». «Перейду сразу к делу. Мне сказали, что на теле Тани была обнаружена ваша ДНК. Она садится рядом со мной на комковатый матрас, и один из соседей видел вас, выходящий из того дома». «Я не убивала ее», — шепчу я. Раздается вздох. «Хотелось бы верить, что вы говорите правду. Но вы ведь утаивали от меня информацию, не так ли, Вики? Например, о том, чем вы занимались до того, как стали ароматерапевтом. Почему вы не рассказали о том, что работали в тюрьме?» А вот мой секрет и выплыл наружу. Началось все с семьи Просад. Когда я училась на первом курсе университета, мне попалось на глаза объявление, приглашавшее студентов-волонтеров для преподавания английского языка местным иммигрантам. Папа всегда учил меня, что нужно помогать людям. Меня закрепили за миссис Просад, недавно перебравшейся сюда со своей семьей в поисках новой жизни. «Моя жена нашла работу на фабрике абажуров», — сообщил мне ее муж, когда я впервые пришла в их маленький дом блокированной застройки. Там с ними жил ребенок, маленькая девочка, ходившая туда-сюда с соской во рту, и тихий мальчик-подросток, их племянник. Вот только она совсем не понимает язык, не знает, что ей говорят, круглое или квадратное, розовое или голубое. «Я все время занят, работаю на стройке, у меня нет времени, чтобы ее научить». После этого я каждую среду ездила на велосипеде к миссис Просад на другой конец города, чтобы помочь ей разобраться в сложных и иногда необъяснимых хитросплетениях английского языка. «Мой босс меня, он повысил», — сказала мне моя ученица несколько месяцев спустя. «Это тебе говорить спасибо». Она схватила меня за руку и настояла на том, чтобы я осталась у них на ужин. В тот день я ушла с таким теплым чувством в сердце, какого у меня давно не было. Потом, в конце третьего курса, незадолго до выпускных экзаменов, я приехала, как всегда, в среду давать свой урок и стала свидетелем того, как полицейские выводили из дома племянника в наручниках. Миссис Просад была вся в слезах. «Он хороший мальчик, это какая-то ошибка!» Как выяснилось, племянника обвиняли в краже денег на работе. Ему было отказано в освобождении под залог ввиду того, что он мог скрыться. Его оставили под стражей до суда. В те времена я мало знала о тюремной системе, но мне казалось крайне несправедливым, чтобы человека держали за решеткой до того, как будет доказана его виновность. «Пожалуйста», — взмолилась миссис Просад несколько дней спустя, — «съезди со мной на свидание с ним. Мой муж сейчас в отъезде, а одна я очень боюсь ехать на поезде». Раньше я не имела ни малейшего представления о том, как выглядит тюрьма, однако красно-серое викторианское здание, неприступно возвышавшееся перед нами, произвело на меня сильное впечатление, вызвав в душе чувство смятения и тревоги. Миссис Просад дрожала от страха, когда мы направлялись, следуя указателям, к зданию для посещений. Я наивно полагала, что тоже смогу пройти вместе с ней, Но сидевшая за стеклом дежурная резко бросила, что меня нет в списке. Я сказала, что буду ждать на стуле у входа, а у миссис Просад тем временем проверили удостоверение личности, и она прошла в дверь, бросив на меня полный ужаса взгляд, умолявший о помощи. Бедняжка, если бы я только могла пойти с ней, но в то же время меня очень занимало и то, что происходило вокруг. Другие посетители, стоявшие в очереди на проверку, оказались вовсе не такими, как я ожидала увидеть в подобном месте. У кого-то из них был даже настоящий аристократический акцент, как у матери одной из моих университетских подруг. Служащие тоже были не такими, какими я их представляла. Только что прошедшая мимо меня женщина в униформе со стильной стрижкой каскад что-то увлеченно рассказывала своей коллеге о психологии заключенных. Почему-то я ожидала, что тюремные сотрудники окажутся менее культурными. В конце концов, я встала, чтобы размять ноги, и подошла к доске объявлений. «Ищете увлекательную работу? Хотите помогать другим? В тюрьме не бывает двух одинаковых дней. Вы никогда не будете скучать». Работа в тюрьме — не слишком ли безумная идея? Я была без пяти минут бакалавром истории, и меня ждал, вполне вероятно, диплом с отличием. Как бы то ни было, у меня не имелось пока четкого представления, что делать дальше. «Как насчет преподавания?» — высказал предположение отец, но эта профессия не слишком меня привлекала. Я снова подошла к сидевшей за стеклом дежурной. «Я же вам уже сказала», — произнесла женщина, — «вы не можете пройти, у вас нет разрешения». «Да нет», — сказала я неожиданно для самой себя, — «я просто хотела попросить анкету соискателя». «Вы точно больше ничего не хотите мне рассказать, Вики?» — спрашивает мой адвокат, поднимаясь. Я отвечаю на это сдавленным всхлипом. «Конечно же, вам сейчас нелегко», — говорит она, — «на вашем месте я тоже была бы очень подавлена». Я прекрасно понимаю, какую она выбрала линию поведения — подобраться поближе, проявить сочувствие, сделать уязвимой, а потом действовать. Да что эта женщина о себе думает? Она явно привыкла к тому, чтобы все плясали под ее дудку. «А что вы сами бы чувствовали, если бы ваш бывший муж внезапно исчез?» — спрашиваю я. «Что если бы вы подозревали, что кто-то может знать, где он находится?» В глазах моего адвоката вспыхивает интерес. Надеюсь, мне удастся до нее достучаться. «И что, если бы вас начали одолевать мысли о том, что ваш бывший муж по-прежнему не чужой для вас человек, хотя он и причинил вам много боли, а вдруг он на самом деле мертв, и вы, возможно, имеете к этому какое-то отношение?» Она смотрит на меня с изумлением, словно я дала ей пощечину. «А вы имеете к этому отношение?» «Надеюсь, что нет, но нужно иметь в виду мои лекарства и приступы. Иногда я не могу вспомнить, что со мной происходило». Взгляд Пенни делается суровым. «Или это просто удобное оправдание для лжи, как с той фотографии, на которой видно, что вы с Дэвидом спорите?» «Нет. Просто, как я вам уже говорила, я была тогда в замешательстве, очень напугана. Но есть еще кое-что, о чем я должна была вам рассказать». Пенни молчит, я чувствую, что она начинает терять ко мне доверие. «Я рассказала полиции, что Дэвид на самом деле занимался махинациями». «Да, это мне известно. Но я не сказала вам, что у меня есть доказательства того, что он, очевидно, отмывал деньги». Пенни пристально на меня смотрит. «Какие доказательства?» «Несколько документов, подтверждающих, что он покупал дома за наличные, некоторые из них стоимостью в несколько миллионов». Как известно, это распространенный способ отмывания денег, полученных незаконным путем. «Вы в этом разбираетесь?» «Кое-что понимаю. А вы не могли бы объяснить, почему молчали об этом раньше?» Этот вопрос я задавала себе много раз, отчаянно пытаясь найти хоть какой-то ответ, кроме одного. «Потому что я все еще люблю его», — выпаливаю я. «Безумие, не правда ли? Этот человек причинил мне больше боли, чем кто-нибудь другой, но он по-прежнему не чужой для меня». К моему удивлению, я вижу в ее глазах вспышку сочувствия. «А где сейчас эти документы?» «Спрятаны в надежном месте. Я приехала к Тане, чтобы продемонстрировать ей один из них, в котором фигурировала ее фамилия. Просто у меня было ощущение, что она знает об исчезновении Дэвида». «Намного больше, чем говорит. Если бы она призналась в том, что ей известно, где сейчас Дэвид, я могла бы больше не бояться полиции. Однако Таня упорно это отрицает, а потом она еще и набросилась на меня. Из-за этого у меня травмировано запястье. Я защищалась, и так получилось, что она упала. Внезапно я вздрагиваю от пришедшей мысли. Ведь Таня, падая, ударилась головой о стол. Она была в сознании, когда я ушла. Но что, если ей стало плохо потом? Вдруг у нее случилось кровоизлияние в мозг? О, Боже! Вы ее удушили? Что? Судмедэксперт считает, что ее задушили с помощью толстой металлической цепочки, вроде тех, на каких тюремный персонал носит ключи, пристегивая их к поясу. Меня бросает в пот. Но вы же не думаете, что... Глаза Пенни смотрят холодно. Я должна спросить у вас, Вики, не было у вас подобной цепочки дома? Нет, разумеется, нет. Мне не удается сдержать свое негодование. Пусть проверят, там нет моих отпечатков. Я в этом уверена. В том-то и дело, что там нет никаких отпечатков. А то есть теперь они считают, что я их просто стерла? Взрываюсь я. Пенни кивает. Потом ее губы напряженно нажимаются. Почему-то вы не задали мне один очень важный вопрос, Вики. Если честно, я нахожу это очень странным. Так, значит, она наконец все узнала. В любом случае, это был всего лишь вопрос времени. Я стараюсь взять себя в руки. Вы не хотите узнать, кто обнаружил тело Тани? Это не тот вопрос, который я ожидала. Да, бормочу я, конечно. Дочь вашего бывшего мужа. Николь? Она пришла к Тане на обед, насколько я понимаю. Бедная девочка. Не то чтобы я очень за нее переживаю, но обнаружить труп действительно настоящий шок. Я это хорошо знаю. Вы можете рассказать о ваших отношениях с Николь? Отношения, конечно, никогда не были слишком теплыми. Она всегда меня недолюбливала, но, думаю, причиной тому была ревность. Она родилась, когда Дэвид был очень молод. В то время он не принимал свои родительские обязанности всерьез, но потом вдруг решил вспомнить, что он отец. «Чувствуется, что у вас тоже», — говорит ревность. «Возможно. Дэвид стал больше времени проводить с дочерью, чем со мной, после того, как мы поженились. Я понимаю, что он пытался наверстать упущенное, но Николь не хотела со мной общаться, поэтому мне приходилось оставаться одной. А потом он нашел себе другую». Пенни внимательно на меня смотрела. «Это, очевидно, стало для вас большим ударом. Оно не настолько, чтобы убивать Таню, если бы вы об этом». «А как насчет вашего бывшего мужа?» «Конечно же нет. Послушайте, на чьей вы вообще стороне?» Мой адвокат задумчиво склоняет голову на бок, словно спрашивая себя о том же. «Я просто задаю те вопросы, которые потом вам будет задавать в суде сторона обвинения». «В суде?» «Я была задержана, но пока мне еще не предъявили обвинение, происходящее принимало совсем скверный оборот. Поймите». Устало произношу я. Дело в том, что я не всегда все помню. Я вам уже говорила, лекарства, приступы. Все это сказывается на моей памяти. Даже если я буду вам верить, а мне очень этого хочется, суду ваши доводы могут показаться неубедительными. Пенни смотрит на меня тяжелым пристальным взглядом. Но есть еще одна деталь в этом пазле, не так ли, Вики? У меня перехватывает дыхание. «Итак, как выяснилось, вы работали в тюрьме, но это еще не вся история, верно?» Меня бросает в холод, потом в жар, потом снова в холод. «Послушайте, Вики, неужели вы думали, что полиция до этого не докопается? Хотя я даже удивлена, что это заняло у них так много времени. И должна сказать, — продолжает адвокат, — что сегодня я была в весьма неприятном положении, когда они сообщили об этом, и мне пришлось объяснять, что моя клиентка и от меня утаила столь существенную информацию. Все это только усугубляет ситуацию». Пенни встряхнула головой. «Я смогу помочь вам только в том случае, если вы будете предельно откровенны со мной. Итак, скажите, наконец, я хочу услышать это от вас лично. Вы же не были просто тюремным надзирателем, верно?» «Ну, хорошо». Я чувствую ужасное замешательство, и мне хочется просто свернуться в клубок. Куда уж ниже падать. «Я была», — медленно произношу я, — «начальницей тюрьмы».